милиционере Драбкине, об оставшемся в Энмане Антоне Кравченко. Все они моложе его, энергичные, и, видимо, верят в то, что им удастся перестроить этот закосневший мир, вдохнуть в него новую молодость. Может быть, это и есть самое благородное из человеческих деяний, и такие люди достойны большего почитания и уважения, чем капитан Бартлетт, Вильямур Стефансон, Роал Амундсен. Джон вспомнил, как Гаврила Рудых мазал самодельным лекарством, покрытые струпьями, детские тельца, как его грубые пальцы осторожно прикасались к пораженной коже. Разве он, Джон Макленнон, не видел всего этого? Нет, видел, даже испытывал отвращение, но пересиливал себя и привыкал. И привык настолько, что перестал замечать гнойные уголки в добрых глазах Орво, следы застарелой трахомы, постоянный кашель. Не спрашивал, почему беременные женщины так часто остаются без детей. «О чем думаешь, сон?» – окликнул Армагирген. Джон посмотрел на старика. В маленьких глазках была такая темнота, что они казались опустошенными, лишенными зрачков. «Думаю», — неопределенно ответил Джон. «Какие новости у большевиков?» «Новостей особых нет», — ответил Джон. «Правда, новости были. О них сказал Тегранкео, когда провожал Джона Макленнона в сумеречный дом». Весь Приморский край был захвачен белогвардейцами. По существу Чукотка отрезана от Советской России, и самому Камчатскому облревкому грозило нападение карательного отряда. Либо придется организовать отряд из местного населения, или же временно отступать, сказал на прощание Тегренкел. Джон представил, что будет, если сюда дойдет карательный отряд? Прежде всего арестуют всех русских и, возможно, расстреляют, как анадырский ревком. Освободят Армагиргена. Потом возьмутся за тех, кто сочувствует революции. Поскольку таковых на Чукотке немало, то начнется такой террор, что куда там эпидемии? «Спрашивал я Тегренкеу, что будет со мной», — подал голос Армагирген. «Говорит, народ будет меня судить за то, что я владел островом. Но ведь не силой захватил я остров, а был он мне дан вековым обычаем. Мои деды и прадеды владели им и помогали всем, кто жил вместе с ними». «Отчего такая жестокость в людях вдруг появилась?» Армагирген вдруг странно всхлипнул, что на него не было похоже, и забормотал что-то невнятное, то ли песню, то ли заклинание. Шло время. Известий из Анадыря не было. Несколько раз приходили нарты с энманской стороны, но самих энманцев Джон не видел. То ли они совсем не приезжали, то ли власти старались не показывать им Джона. Приходили устные вести от Пыльмал. Она сообщала, что люди в Энмане перестали голодать, во льдах появились разводья. Никто не вспоминает Джона худым словом. В Яранге все есть. Учитель Антон Кравченко заплатил мясом и жиром за постой, но переселился жить в Ярангу-школу. Пыльмал просит мужа не беспокоиться и надеяться на скорую встречу. Прошло почти 2 месяца, и однажды на рассвете Драбкин разбудил Джона и велел следовать за собой. Начиналась весенняя пора, но было еще очень холодно, А особенно, когда выходишь из остывшей бани,